Глава 5. Наутро мы позавтракали, сели в машину Ильи и поехали в Петербург к мастерам-артефакторам и заодно забрать мой пикап. Илья был бодр и свеж, будто и не пили вчера, в отличие от Миши, который всю дорогу стонал и без конца просил остановить машину, а то его тошнит. «Чаще пить надо, тогда организм привыкнет», — поделился своими наблюдениями Илья. «Я вообще больше пить не буду. К черту весь алкоголь. Уж лучше поесть чего-нибудь вкусненького, чем этим пойлом себе жизнь портить». Пробурчал Миша, раскрыл окно и подставил лицо ветру. Илья не стал с ним спорить, и каждый остался при своем мнении. Я не встревал в их разговор, обдумывая, какие артефакты подойдут ночи. С одной стороны, лучше использовать те, что усиливают уже имеющиеся навыки. Например, чтобы монстр стал еще быстрее, хотя и так был достаточно быстрым. Таким образом, ему не придется долго учиться управлять новым навыком. Он всего лишь поймет, что теперь нужно быть осторожнее на поворотах и что увеличится тормозной путь. В то время как совершенно новый навык будет сначала пугать его, затем причинит немало проблем, прежде чем монстр примет его и научится использовать. Однако мне казалось, что для такого редкого монстра вряд ли можно будет найти что-то подходящее, поэтому придется выбирать из того, что есть. Самой знаменитой мастерской была артефактная братьев Погребницких. Они занимали трехэтажное здание в центре города и славились самым богатым выбором артефакторов, которые к тому же были и самыми надежными. Чтобы не терять время зря, я решил поехать сразу туда. Мы подъехали за полчаса до открытия, поэтому зашли в ближайший ресторан. Мише стало легче, поэтому кроме трех бутербродов с ветчиной, он умял большой кусок яблочного пирога и несколько пирожных с масляным кремом. Мы же с Ильей выпили по две чашки крепкого кофе. «Ты уже решил, что купишь?» — спросил Миша с набитым ртом. «Пока нет. Посмотрю, что у них вообще есть, а там уж решу». «Я бы взял огненное дыхание. По-моему, самое опасное из всех артефакторов», — сказал Илья. «Нет, это жесть. Прежде чем он научится им управлять, то спалит не только амбар, в котором живет, но и всю усадьбу, да и сам обожжется не раз. К тому же таким артефактом уже никого не удивишь, и часто хозяева бойцов знают, как защитить своего монстра от такого воздействия». «Ну, если так, то, конечно, лучше не брать. Я слышал про артефакты, которые создают броню. Думаю, такой пригодится». «Ты прав. О защите нужно думать в первую очередь». После того, как Миша наелся и с довольным видом похлопал по животу, мы вышли на улицу и направились к мастерской. Я здесь уже был несколько раз. Правда, заходил только посмотреть и прицениться, но так ничего и не купил. Стоимость артефактов начиналась от 5000, что было для меня очень дорого. Но я всегда мечтал заработать достаточно, чтобы позволить себе улучшать бойцов. Но так до этого дела и не дошло. На входе нас встретил один из мастеров, работающих здесь. Это был худощавый мужчина, лет 40, с очками на тонком длинном носу. «Доброе утро, господа! Чем могу вам помочь?» «Доброе утро! Мне нужны артефакты для теневика. Есть у вас что-то подходящее?» «Все наши артефакты универсальны и могут подойти любому монстру. Здесь только дело вкуса. Если вы еще не определились, то предлагаю пройтись по выставочному залу. Может, вам подойдут уже изготовленные артефакты. Если ничего не подберете, то можем сделать на заказ, но тогда стоимость сразу увеличится на 2000, а ждать придется минимум 2 недели», — предупредил он. «Ясно». Я кивнул и медленно двинулся по огромному залу со стойками. За стеклом располагались артефакты, выполненные в виде плоских металлических овалов с различными символами и знаками. Такие артефакты с легкостью крепились на кожу монстра и даже во время боя не отцеплялись. Под каждым артефактом значилась цена и описание, что позволяло сделать правильный выбор. Мы разбрелись по залу, внимательно изучая каждый артефакт. «Я нашел невидимку!» — радостно прокричал Миша. Он стоял за несколько рядов от меня и указывал на одну из стоек. Невидимка позволяла монстру становиться невидимым. Правда, эффект длился всего несколько секунд, но этого было достаточно, чтобы уйти от противника. «Сколько стоит?» 15 700. «Дорого для меня», — вынужден был признать я. Выбор был огромен, но из того, что могло подойти теневику, стоило очень дорого. Я проходил стойку за стойкой и иногда еле сдерживался, чтобы не выругаться, ведь некоторые артефакты стоили баснословных денег, которых у меня никогда не было. Видя, что я не могу определиться с выбором, ко мне снова подошел мастер. «Еще раз назовите вид монстра и какую сумму рассчитываете потратить?» — попросил он. «У меня теневик. Могу потратить только 25 тысяч. Но мне нужен защитный артефакт и атакующий». «Я понял. Попробую вам подобрать несколько подходящих позиций». Кивнул он и направился к лестнице, ведущей на второй этаж. В это время ко мне подошли Миша и Илья. «Что за адские цены? Ни за что не поверю, что все это так дорого стоит. Наверняка душат конкурентов и устанавливают свои цены, которые не имеют ничего общего с реальностью». Недовольно пробурчал Миша. «Это ж надо! Какой-то долгий укус стоит 9 000! Ты прикажи своему бойцу, так он будет кусать так долго, пока бой не закончится». «Нет, этот артефакт действует по-другому». Договорить я не успел, так как мастер быстро спустился по лестнице и направился к нам. «У меня есть для вас несколько предложений. Во-первых, для защиты теневика подойдет артефакт «Дикобраз». При опасности тело монстра полностью покроется иглами длиной в 7 сантиметров. Эффект длится 20 секунд, а интервал не меньше 10 минут». «Сколько стоит?» — сразу уточнил я. 11 200, но мы готовы продать за 10, если вы купите еще один артефакт». «Хорошо. Что вы еще хотели предложить?» «Тоже защитный артефакт. Панцирь моллюска. Он закроет спину и живот монстра на все время сражения». «То есть теневик тем самым лишится одной из своих особенностей и больше не сможет избежать захвата?» — уточнил я. «Так и есть. Но зато его тело будет защищено одним из самых прочных панцирей». «Нет, это мне не подходит», — сразу ответил я. «А что насчет атакующих артефактов?» «У меня также есть два варианта». Мастер прошел к одной из стоек, подозвал меня и указал на артефакт, покрытый зелеными символами. «Плевок жабы. Этот артефакт тоже можно отнести к защищающим, но я все же склоняюсь к тому, что он служит атакующим. Ваш монстр начнет плеваться вязкой субстанцией, которой можно залепить глаза противнику и сделать так, чтобы он на мгновение увяз лапами в жиже, что позволит нанести ему серьезный урон». «Нет, мне такое не подходит. Что еще?» «Прошу, идите за мной». Мы прошли ползала и остановились у стойки, на которой лежал артефакт размером с монету. «Ядовитое дыхание. После активации артефакта в течение 5 минут монстр выдыхает концентрированный яд, который поражает всех, кто находится на расстоянии 5 метров. При упоминании о яде я тут же вспомнил бурелома. «Нет, с ядами не хочу иметь никаких дел. Что еще?» «На этом все. Остальные вы можете посмотреть здесь». Развел он руками и окинул взглядом большой, хорошо освещенный зал. «Хорошо, я подумаю». На всякий случай я еще раз прошелся между стоек, но не смог найти ничего подходящего за те деньги, что у меня были. Тогда я решил посетить оставшиеся две мастерские и поискать атакующие артефакты у них, а здесь купил артефакт «Дикобраз». Мне понравилось, что оно действует всего 20 секунд, а потом каждые 10 минут можно его использовать вновь. Заплатив за него полную стоимость, я убрал деревянную шкатулку в карман и вышел с друзьями на улицу. Так, у меня осталось 13 800. Надеюсь, смогу найти что-нибудь подходящее за эти деньги. «Мы с Мишей добавим, если не будет хватать», — заверил Илья, а Миша с готовностью согласился. Я с благодарностью посмотрел на них, но покачал головой. «Нет, у друзей я денег не беру». Они принялись уговаривать и возмущаться, но я был непреклонен. Я знал наверняка, что смогу пережить смерть очередного монстра, но не потерю друзей. Следующая мастерская была намного меньше той, в которой мы уже были, и находилась в пригороде Петербурга. Я здесь не был ни разу, но видел ее в воспоминаниях недобросовестных перекупщиков и также владельцев незарегистрированных бойцов, памяти которых просматривал во время работы в службе. «Ты уверен, что мы правильно приехали? Это здание больше похоже на магазин автозапчастей». Илья с сомнением остановился у одноэтажного белого здания, возле которого высилась гора старых шин. «Это мастерская, правда, довольно необычная». «Ты здесь уже был?» «Нет, в первый раз». Мы зашли в здание и очутились в небольшой лавке, в которой, кроме прилавка, двух стеллажей и трех стульев, больше ничего не было. «Здравствуйте!» — поздоровался я с пожилым мужчиной, который склонился над кроссвордом и что-то нашептывал себе под нос. Он поднял голову, оглядел меня с ног до головы и спросил. «Как называется монстр, который живет 300 лет?» «Докку», — ответил я. Мужчина проверил кроссворд и воскликнул. «Все сходится. Заполнил. Теперь бегом на почту. Надо успеть отправить до 20-го и получу какой-то приз». Он скрутил газету, зажал ее подмышкой и торопливо направился к двери. «Вообще-то мы покупатели, а этот ваш кроссворд — сплошной лохотрон», — недовольным голосом сказал Миша и преградил ему путь. «Покупатели? Вам что же, артефакт нужен?» Оживился пожилой мужчина и повернулся ко мне. «А что же еще? Ведь это артефактная мастерская. Или я что-то путаю?» — засомневался я. «Ну, дело в том, что мы закрываемся и уже ничего не изготавливаем на заказ. Кое-что осталось из прошлых запасов, и все. Просто в последнее время сюда приходят только покупатели недвижимости, поэтому я на посетителей уже внимания не обращаю. Посмотрят и уйдут». «А почему вы закрываетесь? Дела плохо идут?» — заинтересовался Илья. «Дела-то хорошо шли, только вот неугодным и местным властям. При продаже артефактов мы никогда паспортов не спрашивали, что оказалось большой нашей ошибкой. Оказывается, этим пользовались хозяева нелегальных монстров. После двух скандалов власти велели все распродавать и съезжать отсюда. Трое моих мастеров уже перешли на работу в артефактную братьев Погребницких. Один я остался». «Жаль, что так получилось. Я знаю, что вы разрешали приводить своего бойца и на нем демонстрировали действия артефактов. Это было очень удобно». Мужчина тяжело вздохнул и провел рукой по волосам. «Да, удобно. Это позволяло показать покупателю, как срабатывает артефакт и как монстр на это реагирует. Думаю, что это было правильно». Тут он кивнул на гору шин, виднеющуюся из окна. «Вместо противников они боролись с шинами. Поэтому мне каждую неделю приходилось заказывать грузовик и вывозить разрезанные, расплавленные и разорванные шины на свалку». «А, вы владелец мастерской», — догадался Миша. «Был. Теперь продаю здание. Уже вывеску снял и все, что можно, распродал». Тяжело вздохнул он. «Можно посмотреть, какие артефакты остались? Вдруг мне что-нибудь подойдет?» — спросил я. «Там нечего смотреть. Пару громыхала осталось для увеличения силы рева. Один защип и быстрая поступь. Можете все забирать за 500 рублей». Махнул он рукой и поправил газету. «Мне даже за 500 не нужны были эти артефакты. Не надеясь на удачу, я все же спросил. А вы можете изготовить артефакт? У меня есть 13 тысяч». «13? Могу, я же все-таки артефактор. А что вам нужно?» — заинтересовался он. Скорее всего, он нуждался в деньгах, поэтому сразу согласился. «Точно не знаю. Какой-нибудь атакующий артефакт для теневика». Услышав вид монстра, у мужчины брови поползли наверх. «У вас теневик? Невероятно! Давно его не встречал. Он же стоит 1200. Вот это да!» Я кивнул, но не стал ничего объяснять, а тем более говорить, что он достался мне бесплатно. Между тем мужчина продолжал. «Теневику я бы усилил его челюсти. Что думаете насчет ярости?» Он хитро прищурился. Таким образом, артефактор хотел понять, кто перед ним. Ведь нелегальные покупатели или перекупщики не стали бы отказываться от такого мощного артефакта. «Нет, его запрещено использовать на официальных площадках», — сухо ответил я. Мужчина задумчиво почесал затылок и предложил еще парочку подобных, сильных, но запрещенных артефактов. Именно поэтому к нему обращались те, в мозгах которых я рылся. «Нет, я же говорю, что планирую выступать на официальных аренах и участвовать в соревнованиях». «Даже не знаю, что еще предложить. Вы не хотите иметь дело с огнем и ядом. Что же тогда?» Наступила тишина. Каждый думал, что еще можно предложить, и тут я вспомнил, как на одном из соревнований увидел бойца с необычным артефактом. В прошлом году, во время новогодних каникул, мы с дедом приезжали на бой в Колизее, и тогда я увидел монстра, у которого были алмазные зубы. Он орудовал ими так, что сражение закончилось через 3 минуты. «Знаю, знаю. Даже делал пару раз такой. Это артефакт «Сияющий укус». «Вы сможете его изготовить?» — воодушевился я. «Смогу, но на это нужно время. Если сегодня начну, то дней через 10 будет готово», — прикинул мужчина. «Отлично. Начинайте прямо сегодня. Он мне нужен». «Хорошо, но я работаю по 100% предоплате». Артефактор внимательно посмотрел на меня. С одной стороны, было рискованно отдавать сразу всю сумму, ведь этого человека я видел в первый раз, тем более он продает мастерскую. Мои друзья подумали так же, поэтому принялись делать многозначительные жесты, чтобы остановить меня. Но, с другой стороны, на оставшиеся деньги нельзя было приобрести сильный атакующий артефакт, поэтому я решил рискнуть. Но прежде чем отдать деньги, задал несколько вопросов. «А сколько он действует?» «Сколько потребуется? Монстр сам будет решать, когда его активировать. К тому же вы должны знать, что раньше я его продавал за 40 тысяч, но сейчас трудно с деньгами, поэтому готов сделать почти даром». 13 тысяч — это даром? Это же моя годовая зарплата!» — возмутился Миша. «Дима, пойдем выйдем. Мне нужно с тобой поговорить». Я понимал, что он меня начнет отговаривать и, скорее всего, приведет очень убедительные аргументы. Но я уже все решил. Вытащив деньги, я пересчитал их при нем, но прежде чем отдать, попросил показать паспорт. Мужчина недовольно сморщился, но полез в карман и протянул мне паспорт. «Грибоедов Фаддей Гринеевич? Какое необычное у вас имя!» — поразился я. «Да уж! Но только так меня не зовите! Для всех я Федор Григорьевич!» Он даже покрылся красными пятнами от смущения. «Хорошо, Федор Григорьевич, держите деньги. Мне сюда за артефактом приехать?» «Нет, надеюсь, к тому времени я уже продам мастерскую. Приезжайте ко мне домой. Успели адрес прописки запомнить?» «Да, вы живете на Фонтанке». «Так и есть. Тогда встречаемся ровно через 10 дней. Только приезжайте после обеда. С утра я люблю поваляться в постели». Мы попрощались и вышли. «Зря ты это сделал. Очень даже зря», — проговорил Миша. «Никуда он от меня не денется», — махнул я рукой. «Что теперь будешь делать?» — спросил Илья. «Поеду обучать ночь. Впереди нас ждут грандиозные сражения. Вот увидите».